«Вот уж невезение, так невезение», — бросил Александр мысль псу. «Тут каждая минута дорога, а столько времени потеряли. Нога, позвоночник, три ребра. Хорошо, что все это можно быстро восстановить. Правда, пес?» «И не болит?» — осведомился четвероногий спутник. «Нет, это у людей все болит и ноет. У нас нет. Все легко контролировать». Александр остановился, выйдя из высокой травы. «Ты видишь, куда нам идти дальше?» Пес молча потрусил вперед, и мужчина последовал за ним. Вскоре из темноты показались первые дома. Людей на улице не было. Пес остановился и, подняв морду, принюхался. «Пахнет», — услышал Александр. «Кровью и грязной шерстью. Там, дальше, по улице». «Ну, так идем?» «Подожди». Пес сел и развернулся. «Сзади нас люди. Те двое с дороги. Я могу их прогнать». «Не надо», — Филимонов покачал головой. «Может быть, так даже лучше». Он подошел поближе к псу и опустился на одно колено, чтобы почесать его за ухом. Вскоре в поле замелькали лучи фонариков, и вскоре на дорогу вышли Леша с Анней. Они беседовали в полголоса, но было заметно, что разговор шел на повышенных тонах. Они активно жестикулировали, размахивая фонариками, и вскоре до ожидающих начали долетать обрывки разговора. Пес и Александр прислушались. Мужчина расплылся в улыбке. Пес, глядя на него, спросил: «Что будем делать?» «Кто здесь?» — громко крикнул Леша, едва Александр успел подумать над ответом. Луч света промелькнул у него перед глазами. Мужчина прищурился и крикнул в ответ: «Решили составить мне компанию?» «Здесь есть кто-то еще?» — не унимался молодой человек. «Кто?» — Аня дернула его за рукав. «Другой голос был. Спросил, что будем делать?» — упрямился Алексей. Он шарил фонариком в темноте. Тот выхватывал контуры бревенчатых и кирпичных домиков. Отражался в стеклах, отблескивал от хромированных деталей автомобилей. Но ни одного другого человека он не нашел. «Брось ты, я ничего не слышала», — сказала Аня успокаивающе. «Я тоже ничего не слышал», — подтвердил Александр. «Зачем вы сюда пошли?» «За помощью», — вставил Леша свое слово. «Чтобы дотащили до города. У нас тут родственники». Протянул мужчина. «Ну, удачи. Если вам идти до противоположного конца деревни, то мы можем пройти вместе». «Да мы...» — начал было молодой человек, но девушка перебила его. «Мы не против. Сейчас темно, а с собакой не так страшно». «Это пес», — улыбнулся Филимонов. «Он очень умный». Он посмотрел на пса и подмигнул ему. «Очень». Отозвался тот и, гавкнув, завилял хвостом. Александр в это время внимательно смотрел на молодежь. На лице Ани играла улыбка, в то время как Алексей с широко раскрытыми глазами крутил головой, переводя глаза с пса на его хозяина. «Мне кажется, он тебя слышит», — снова бросил мысль Филимонов. «Похоже, что свой или как-то связан с нами. Будь аккуратнее. И старайся говорить четко со мной, хорошо?» Вместо ответа пес обиженно буркнул. Напрягаться, чтобы говорить с конкретным человеком, гораздо сложнее, чем просто отправлять сигнал для всех. Опустив хвост, он пошел по дороге через деревню. «Кажется, он зовет нас за собой», — пожал плечами Александр и двинулся следом. Молодежь старалась не отставать, но держалась на некотором отдалении. «Да что с тобой такое?» — возмутилась Аня, ткнув Лешу в плечо. «Ты что, головой ударился?» «Говорю тебе, я четко слышал, что говорил кто-то еще». «Боже мой, тебе просто померещилось!» — она закатила глаза. «Потому что я ничего не слышала, и вот он тоже ничего не слышал». «Да-да», — подал голос мужчина из темноты впереди. «Я ничего не слышал. Меня Сашей зовут». Ребята по очереди представились. «А у пса правда такая странная кличка? Пес?» — не удержалась от вопроса Аня. «Правда», — одновременно ответили Александр и пес. Леша стиснул локоть девушки. «Что?» «Вот опять голос. Утром пойдешь в больницу. Похоже, ты очень сильно ударился головой». «Не переживайте, все пройдет», — снова подал голос Александр. Его остановил истошный лай пса, который шел чуть впереди. Собака заливалась и явно не собиралась возвращаться. Мужчина чуть ускорился и уловил кислый аромат, витавший в воздухе. Леша и Аня догнали его. Лучи фонариков уперлись в кучу тряпья в темных пятнах. Александр наклонился и дотронулся пальцем до пятна. «Что это такое?» — сдерживая бешеный ритм сердца, спросил юноша. «Похоже на кровь», — ответил мужчина, потер пальцами. «Да, кровь». «Фу!» — Аня повернула фонарик в сторону ближайшего дома, и все увидели разбитый автомобиль и разломанный забор. Пятна крови терялись на узких травинках газона. «Уберите свет», — приказал Александр. «Так ведь ничего не будет видно», — сказала девушка. «Сейчас будет светло». Ребята, помедлив немного, подчинились. Легкое дуновение ветра коснулось их лиц. В лесу за деревней шумно зашелестел лес. За их спинами поднялась пыль, да такая, что пришлось закрыть лица ладонями. В голове Алексея промелькнуло несколько ужасных мыслей. Но все внезапно успокоилось. Порыв ветра затих. Парень убрал руку от лица и удивился тому, насколько вокруг было светло от лунного сияния. «Все видно?» — спросил Александр и, не дожидаясь ответа, посмотрел на пса. «Веди». Тот сунул нос в траву, метнулся за забор и снова залаял. Мужчина двинулся за ним и обнаружил толстяка, который без сознания лежал под забором. Филимонов перевернул его. В воздухе растекся едкий запах мочи. «Стучите по домам, ищите помощь, себе и ему. Надеюсь, вы ее найдете здесь, потому что дальше вам идти небезопасно». Александр поднялся на ноги и взглянул на молодого человека. «Конечно, ты мог бы пригодиться, но свою даму ты не бросишь, поэтому идите». И прежде чем они раскрыли рты, махнул рукой. «Молча, идите». Как только они оба скрылись за забором, мужчина глубоко вздохнул. Пес подошел ближе и сел около ноги. Луна с неба освещала разгром и лежащее без сознания тело человека, который не смог сдержаться, видя тот ужас, что происходил рядом с ним. «Вероятно, только это его и спасло», — пробормотал Александр, — «что он лишился сознания». «Он жутко воняет», — сообщил ему пес. «Просто отвратительно». «Как ты думаешь, что сейчас люди делают в деревне? Пьют. А это действительно отвратительно». Последовало недолгое молчание. Мужчина прислушивался. «Кажется, они нашли себе помощь. Мне послышалось, что скрипнула дверь». «Да», — подтвердил зверь и посмотрел в сторону чернеющего невдалеке леса. «Теперь нам туда?» «Боюсь, что да. Мы нашли то, что искали. Но это что-то может стать для нас слишком». Тут он задумался, подбирая слова. «Громоздким. К тому же в городе собираются другие мои коллеги». Он с усмешкой выделил последнее слово. «Одно радует. Найти его будет несложно. А вот умертвить...» Сзади них грохнул лист железа. Оба резко развернулись. Александр занес было левую руку, но увидел Лешу, распластавшегося на бывшем заборе, и расслабился. Встопорщенная на хребте черная шерсть пса тоже пришла в порядок. «Второй раз уже. Это входит в привычку», — улыбнулся Филимонов и протянул Леше руку, чтобы помочь ему подняться. «Куда дел даму сердце?» Юноша сделал глубокий вдох, махнул рукой, прося минуту на передышку. «Оставил у родственников». «Да, конечно. Отдыхай, сколько пожелаешь, молодой человек. У нас дела, и ждать нам некогда. Пес, идем. Угу, мысленно ответил тот. Да, стойте же! Леша бросился следом за ними, вытирая пыльной рукой пот со лба. Что тут происходит? Почему я слышу? Он сделал небольшую паузу и посмотрел на собаку. Его! Я с ума схожу или правда головой ударился? Может быть, ты даже спишь, усмехнулся Александр. Ущипнуть? Он замедлил шаг, когда они добрались до противоположного конца участка, где нашли разбитую в щепки секцию деревянного забора. Ну так. Леша осматривал мелкие щепки, которые остались от довольно-таки свежего забора из сосновой доски. Мужчина вздохнул. Пес! Тот послушно рысью подобрался к юноше и слегка сжал челюсти у него на икре. «Ай!» Пес внимательно смотрел в глаза Алексею. Сел, зевнул и приоткрыл пасть почти в настоящей улыбке. «Я не сильно, не бойся!» Филимонов усмехнулся. «Да, ты не спишь. Да, ты слышишь пса, и я понятия не имею, почему так. Черт возьми, никто не должен слышать его, кроме меня, потому что я его создал. Если ты пришел, ты хочешь помочь. Все ответы потом. Договорились?» «Да, договорились», — дрогнувшим голосом отозвался Алексей. «Вы создали пса? Вы бог?» — добавил он недоверчиво. «О!» — лицо Александра скривилось. «Нет, совсем нет. Бросай эту философию. Каждый из нас что-то создает в жизни. Не всех же теперь величать богами. Тем более, что их всех до единого придумали люди. Идем же!» Он направился по своеобразной просеке, которая проходила по заросшему сорняками полю с картошкой. Пес поднялся и потрусил следом. Алексею ничего не оставалось, как присоединиться к странной парочке в серебристом лунном свете. Он поглядывал по сторонам, но не старался не терять из виду мужчину. Посреди раскиданной картофельной ботвы это было нетрудно. «Похоже, оно огромное», — раздался голос пса. «Действительно», — задумчиво произнес Александр, раскинул в стороны руки, чтобы примерно определить ширину полосы. Рук едва хватало. «Странный запах». Животное тем временем принюхалось и, сорвавшись с места, исчезло в густых плетях картофеля. Мужчина, с трудом пробираясь через цепкую зелень, пошел следом. Леша без промедления отправился за ним. Буквально в нескольких метрах от испорченных насаждений лежала туша. «Медведь?» — предположил юноша, стараясь держаться чуть дальше от тела. «Нет, не медведь». Филимонов обошел косматую тушу, подергал за жесткую, короткую шерсть. Потом отыскал руку и прикинул размеры широченной ладони, почти в пятеро больше человеческой. «И не обезьяна». «И не человек, хотя...» Он наклонился, напряг мышцы и с усилием перевернул существо на спину. «Хотя какое-то отношение к приматам имеет». «Ого!» Леша пожалел, что отправился с ними. Ему совершенно не хотелось идти дальше, тем более, что в лесу таких могло быть еще больше. «О, ты совершенно прав!» Раздался у него в голове знакомый голос. «Пес?» «Прав в чем?» — удивился юноша. «Прав в том, что их гораздо больше, чем один. Возможно, 5. Или даже 20. Я тебе расскажу, почему так, если не потеряешь интерес к нашему приключению. Или не потеряешься в лесу». «Можете не пугать?» «Не потеряюсь. Сегодня и так весь день творится всякое». «Например?» — поинтересовался Александр, продолжая осматривать тушу. «Люди в тряпье. Агрессивные, дикие, странные». «Хм, очень интересно. Что-то еще?» «Их было много. «Знаешь, сегодня здесь произошло много странного. Вот пес, например, исполнил свою маленькую каверзу. Возможно, твои дикари, как ты их называешь, заслуживают внимания. Но не большего, чем вот это». Филимонов пнул косматое тело. «Посмотри на него. Здесь килограмм 250, а то и больше. Одним ударом лапы он сможет сломать человека пополам. Те тряпки на дороге в деревне тоже могли быть человеком. Съел он его или нет, другой вопрос». Мужчина посмотрел на Лёшу. «Хорошенькое приключение тебе досталось, а?» «Может быть, это просто обезьяна сбежала из цирка? Мало ли?» Юноша пожал плечами, выдав первое объяснение, которое ему показалось логичным. «Подойди сюда и посмотри на его волосатую морду». Алексей подобрался поближе, взглянул на широкий череп, хищную пасть, которая пересекала его широким разрезом с выступающими клыками. Филимонов раздвинул пальцами плотные губы, демонстрируя ряд мощных зубов. «Такой вполне может сожрать человека, если пожелает». И, похоже, все-таки пожелал. Губы глухо схлопнулись. «А теперь другой вопрос. Его же сюда кто-то притащил. Такой же, как и он. Две подобных твари из цирка бы не забежали». «Но кто они тогда такие?» Стараясь скрыть гримасу омерзения, произнес Леша. «А ты знаешь, кто вы такие? Вы, в смысле, люди, как вид?» «Ну, мы вроде как от обезьян произошли». «Ага, значит, вы и эти вот, похоже. А еще вы верите в жизнь из космоса, божественное зарождение и прочее. Проще все. Но не сейчас. Сейчас тебе, раз уж ты пошел с нами, главное принять все как есть. Есть вот эти твари, и ничего хорошего от них ждать не надо. Отойти. Свежая картофельная ботва не должна гореть». С этими словами Александр сам сделал шаг в сторону, и через секунду огромная туша занялась ярким, неестественно жарким пламенем. Языки огня поднимались невысоко, но давали достаточно света, чтобы Леша мог видеть сосредоточенное лицо мужчины. В воздухе распространялся отвратительный аромат сжженной шерсти и горящего мяса. Юноша вдохнул, сморщился и согнулся над картофельной ботвой, прощаясь с остатками обеда. Когда он смог распрямиться, пламя уже погасло. На поле оставалось лишь черное пятно и горстка золы. «Время расспросов кончилось», — объявил Александр, прервав вопрос Лёши. «Если ты переживаешь за себя или свою девушку, иди назад в деревню». Молодой человек колебался. Воспитанный дедом на приключенческих рассказах, на Дойле, Верне и Уэлсе, он жаждал нового и необычного с малых лет. Хотел он этого и сейчас. С одной стороны, его гнало вперед любопытство. Происходящее вокруг казалось чем-то фантастическим и невероятным. Конечно, Аня осталась у знакомых, какая-то троюродная сестра ее матери жила в этой деревне. Но ведь в случае опасности он не смог бы оказаться рядом. «Ты мог бы ей позвонить», — Филимонов заметил недолгое колебание. «Если сеть есть. Но, скорее всего, ее нет. Считаю до трех. Если не решишься идти с нами, отправишься в деревню. Раз». «Иду», — внезапно решил все Алексей, взглянув на пустую шкалу сигнала. «Замечательно». Александр повел их обратно к просеке, затем поискал раскиданную ботву. Очевидно, что второе чудовище ушло отсюда на своих двоих в густую чащу. Лес, хоть и росший на самом краю деревни, был в запущенном состоянии. Деревья, поваленные ветром, лежали на земле или опирались на другие, более крепкие стволы. На краю леса рос густой кустарник, который не давал прохода, царапал ладони и лица. Чуть в глубине стало проще идти, но за густой сосновой хвоей скрылась луна. Алексея начало одолевать беспокойство. В поле он ощущал близость других людей, Знал, что буквально 100-200 метров, и кто-нибудь непременно услышал, если что-то случится. Здесь он слышал только хруст ломающихся под ногами веток и уверенные шаги Александра. Пес двигался бесшумно. Темнота почти не мешала. Привыкшие глаза улавливали те остатки лунного света, чтобы разглядеть в пределах 10 метров перед собой внезапно появляющиеся стволы деревьев. Ему казалось, что шли они уже не меньше часа. «Они недалеко», — подумал пес. «Я их чую и слышу». Юноша чуть было не открыл рот, чтобы спросить вслух, но осторожность заставила его вовремя передумать. Обычный голос и даже тихий шепот в лесу легко разносились на десятки метров. «Идем очень тихо», — подал мысленную команду Александр. «Леша, ты идешь чуть позади нас. Можешь не отвечать». Стараясь идти почти неслышно, троица двинулась вперед, нагибаясь под ветками и осторожно наступая на землю. Беззвучно им удалось пройти еще несколько сот метров. Между стволами деревьев впереди замаячил большой костер. Его было видно издалека. За толстыми соснами и березами узкими щелями полыхало пламя. Оттуда же доносились рык и глубокие окрики, треск и грохот. Компания решила подобраться еще чуть ближе. Спрятались они, присев за самыми широкими стволами из тех, что были надежно укрыты от прямого света со стороны костра. Увиденное шокировало Алексея. По огромной поляне, вытоптанной мощными ножищами, бродили десятки таких же созданий. Живых, вполне здоровых и ничуть не меньше той туши в картофельном поле. Некоторые перемещались в развалку, другие ходили, используя передние лапы для опоры, как гориллы. Лапы третьих были заняты переноской стволов поваленных деревьев. Одно чудище легко переносило довольно толстое и длинное, почти в 10 метров, бревно. Среди крупных особей возились несколько поменьше. Они вполне могли быть потомством этого стада. Но только каждый такой ребенок был ростом со взрослого человека и почти в полтора раза превосходил его шириной плеч. Стоит ли говорить, что уродливые малыши были так же, как и их родители? По бокам от костра и за ним Леша рассмотрел несколько невысоких строений, наподобие землянок. Высотой они были в 5-7 длинных бревен. Сверху перекрывались торчащими во все стороны ветками с небольшим уклоном в сторону. «Цивилизация, чтоб их!» — раздался в голове у молодого человека голос Александра. «Их здесь не меньше сотни на виду. Дети, они уже что-то строят, чтоб их! Пора нам уходить отсюда, а потом решим, что делать дальше». Со стороны поляны раздался оглушительный рык. Все трое внимательно всматривались в происходящее. Из крупной землянки выбрался, прихрамывая, очередной монстр. Он размахивал ручищами, рычал и показывал в направлении деревни. «Уходим, и быстро!» – скомандовал Филимонов, и все трое дружно отошли от края поляны, и как только костер скрылся за лесной чащей, ускорили шаг – чтобы побыстрее добраться до деревни».